Глава 1. Святые и священные слова. Часть 1. «Почему вообще меня так волнует Фрэмми?» Вдруг задумался Адлет, пока бежал по лесу. Шёл 18-й день с пробуждения Маджина, солнце уже опускалось к горизонту, Адлет бежал по лесу на севере земель воющих демонов, Ханс, Голдов, Ролони и Фрэмми следовали за ним, все они направлялись к горам Обморока. По словам Дозу и Нашитании, там была важная подсказка, что могла повлиять на сражение с Кьёма. Говорилось, что в тайне Дгуней построил храм, посвященный богине судьбы в горах. Хуже того, в храме Дгуней создал оружие, что могло уничтожить героев, так называемый «чёрный пустоцвет». Адлет и остальные собирались проверить информацию, и если слова Дозу и Нашитании были правдой, определить, где «чёрный пустоцвет». Полчаса назад они убили тёмного специалиста номер 9, Кьёма, что защищал путь к храму. А теперь Мора, Чема, Дозы и Нашитания ждали в центре леса, пока придут Адлета остальные. По всему лесу валялись трупы солдат, но не было времени огорчаться из-за их смерти. «Адлет, ты отклонился от дороги!» Позвала Фрэмми, но он не ответил и продолжал бежать прямо. «Адлет!» Услышав её зов во второй раз, Адлет пришёл в себя. «Ты слышишь? Я сказала, что ты ушёл с дороги!» Адлет сверился с мысленной картой местности и понял, что они слегка отклонились от дороги к месту встречи. Он исправился и продолжил бежать. «В чём дело? Ты странный», — сказала Фрэмми. Адлет слегка покачал головой, словно говорил, что все в порядке. Но она была права, он не был спокоен. Только что умерли все люди из его деревни, в том числе и его друг Райана. Он помнил тот ужасный день, когда Райана спас Адлету жизнь. Когда Адлет ещё был ребёнком, он хотел быть похожим на Райану. Его друг выжил и боролся, чтобы передать героям шести цветов важную информацию, хоть и стал солдатом-трупом. Друг умер на руках Адлета. Успея чуть раньше, он мог бы его спасти. «Фрэмми-сан, не дави на него. Случилось ужасное», — сказала Ролония. «Да, но я всё ещё хочу, чтобы вы объяснили, что случилось», — сказал Голдов. Ханс ответил. «Не, так и сделаем, как только встретимся с остальными, не!» Тревожился Адлет не только из-за друга. Адлет страдал из-за последних важных слов Райана. Он рассказал о чёрном пустоцвете, святом инструменте, созданном Дгунеем. Чёрный пустоцвет — святой инструмент в облике человека. Это девушка с белыми волосами и рогом на лбу, девушка с холодным взглядом. Адлет не знал, кто ещё кроме Фрэмми подходит под описание. Но слова Райана ещё не были доказаны, как и не было доказательств, что говорил он о Фрэмми. Могла быть и другая девушка с холодным взглядом и рогом на лбу. Но Райана не мог соврать, да и вряд ли кто-то, а не Фрэмми, мог быть чёрным пустоцветом. «А если она и есть чёрный пустоцвет? Если не убью её, мы не сможем спасти мир?» Адлет должен был убить её, он был героем шести цветов, его долгом было спасение мира. Но Адлет не мог принять этого, ему казалось, что всё тело содрогается при мысли, если ему придётся убить Фрэмми, чтобы спасти мир, Адлет лучше откажется от миссии. Если бы он сам был чёрным пустоцветом, то решился бы пожертвовать собой, чтобы защитить мир, и хотя ему было бы непросто, если бы чёрным пустоцветом был кто-то другой из товарищей, он всё равно не так страдал бы. Фрэмми была другой. Для Адлета Фрэмми была особенной, она была особенной с того момента, как они встретились. Но если подумать, у него не было хороших воспоминаний о Фрэмми. Она спасла ему жизнь, но она же несколько раз направляла на него ружьё. Она холодно реагировала на его добрые слова, она отрицала его тревоги. Снова и снова она говорила, как ей не нравятся его действия. Но здесь, хоть и не в том смысле, что сказал бы Ханс, были другие девушки. Например, его друг Ролония. И, конечно, он знал девушек, с которыми тренировался, которых встречал в путешествиях. Но никого из них нельзя было сравнить с Фрэмми. Адлет всем сердцем молился, чтобы Фрэмми не была чёрным пустоцветом, но он понимал, что такое желание вряд ли исполнится. «Что-то не так, не?» — сказал Ханс. Они выбрались из леса и услышали крики Кьёма. Там, где их ждали Мора и остальные, разразилось сражение. Путь в храм охранял тёмный специалист номер 9 и его солдаты-трупы, но теперь он был мёртв, и Кьёма должны направляться сюда, чтобы остановить героев Дозу и Нашитанию. Более того, силы Дгунея тоже идут, скорее всего, сюда. Адлет предсказывал, что они доберутся сюда к полуночи, но не знал, что тогда произойдёт. Но ему казалось, что на них нападут со всех сторон. Им нужно спешить. Было в храме что-то или нет, но они не могли останавливаться. «Похоже, сражаться придётся всю ночь», — сказала Фрэмми, схватив ружьё. Она прицелилась и выстрелила в голову Кьёма. Ханс и Голдов вооружились и поспешили на помощь Мори остальным. В мгновение ока около 15 Кьёма было убито, а потом 8 человек и Кьёма сорвались с места. Не было времени радоваться тому, что все живы. «Вы опоздали! Что случилось?» — спросила Мора на бегу. Они должны были встретиться сразу после убийства номера 9. «Тупая корова вас задержала? Пусть подойдет, и Чама забьет ее до смерти!» — сказала Чама. Ролония завопила и отскочила в сторону. Фрейми, Голдов, Дозу и Нашитания смотрели на Ролонию с подозрением. «Придется все-таки объяснять, что случилось», — решил Адлет. Но Адлет обеспокоило и то, что он должен рассказать то, что поведал Райана. Адлет хотел молчать сколько может, чтобы избежать лишней суеты и взаимных подозрений. Да и если он расскажет, они могут убить Фрейми на месте. Адлет сомневался, и Ханс сказал. «Не-ха-ха-ха, я удивился. Внезапно Адлет обнял Фрейми». «Что?» — побледнела Мора. «Он пытался утащить её в ближайшие кустыни. Мы с Ролони останавливали их, но Адлет не хотел нас слушать. Он начал раздеваться, у меня упала челюсть. Я дара речи лишился!» «Эй, не сочиняй!» Рот Мора был широко раскрыт. Фрейми недовольно смотрела на Ханса. «Что? Зачем он раздевался? Адлета ранили?» Чама почесала голову, не понимая. «Ты можешь говорить серьезно?» — спросил Дозу. Ханс пожал плечами. Он взглянул на Адлета, прося его все объяснить. Адлет знал, что думает Ханс. Они оба хотели скрывать правду и дать Фрейми действовать. Помимо того вопроса, была ли Фрейми черным пустоцветом, был и другой важный вопрос. Сколько знала сама Фрейми? Может, она и не знала, что она черный пустоцвет, а может, скрывала правду. Если Фрейми скрывает то, что знает это, то она точно их враг. Но если она ничего не знает, это меняет дело. Тогда Адгуни использует Фрейми. Она попала к героям, не зная ничего о своей истинной сущности. А значит, Фрейми тоже хочет, чтобы черный пустоцвет был остановлен. Адлет все решил, он будет скрывать правду и следить за Фрейми. «А, так я начну». Они бежали, Адлет начал рассказывать товарищам о случившемся в лесу, он не спускал глаз с Фрейми. Среди солдат был кто-то живой, он знал о черном пустоцвете. Только Ролония это поняла. Тот человек был другом Адлета, они услышали от него о черном пустоцвете. Все это Адлет быстро описывал остальным. Он не сказал только одного. Он не сказал, что Райана успел описать черный пустоцвет как святой инструмент в облике девушки с белыми волосами и рогом. «Райана! Тот солдат-труп пытался что-то рассказать. Но его уже не было слышно. Ролония пыталась исцелить его, но...» Адлет покачал головой, воцарилась тишина. Они бежали дальше по лесу. «Я, конечно, не могу сказать тебе, чтобы ты не расстраивался, но, Адлет, хотя это больно, не дай этому разрушить тебя», — сказала Мура, пытаясь переободрить его. Товарищи остановились, Нашитания положила ладонь на грудь. «Смелый юноша достоин почтения», — сказала она. Голдов тоже приложил к груди руку, Доза остался на задних лапах, а передними коснулся грудки. Чама склонила голову, по лицу ее было видно, что она не знает, что сказать. Задумавшись, Фрейми смотрела на Адлета. «В чем дело, Фрейми?» «Прости, меня не учили, что нужно говорить, когда люди умирают». «Да? Не беспокойся», — сказал Адлет, глядя на ее лицо. Он не мог понять, беспокоится она за него или притворяется. Ханс тоже следил за Фрейми краем глаза. Может, он уже что-то заметил. «Но черный пустоцвет важнее. Мы должны найти еще больше информации, иначе Райана не сможет упокоиться». Другие кивнули в ответ на слова Адлета, они продолжили бежать. «Украсть силу судьбы. Может ли такой инструмент существовать? Поверить не могу», — говорила бледная Мора. «Почему ты так думаешь?» — спросил Адлет. «Две причины. Во-первых, я никогда не слышала, чтобы инструмент мог забирать силу. Только у отмеченного богом может быть сила бога. Даже если такой инструмент можно создать, забрать с его помощью силу святой... Дгуней может?» — сказал Доза, перебивая Мору. И вот он не казался раздраженным. Он просто отмечал, что Дгуней на такое способен. «Почему ты так уверен? Откуда ты знаешь?» — спросил Адлет. Дозу явно знал больше, чем Мора, хотя она знала о святых многое. «Это из-за Хаюхи. Больше ничего сказать не могу». «Странно», — подумал Адлет. Он знал, что Дозу использовал силу Хаюхи, чтобы искать в прошлом, но они с Дгунеем хотели увидеть то, что связано с истинной сущностью Маджина. «Откуда у них тогда знания о святых инструментах?» Более того, святая одного цветка должна была рассказывать все, что знала главам храмов. Если Дозу заглядывал в прошлое, он не может знать больше, чем Мора о святых. Почему бы святая одного цветка рассказывала главам не все? И все же сейчас важнее была проблема черного пустоцвета и Фреми. «Адлет-сан, Ролония-сан, Ханс-сан, это все, что вы услышали от Салдата-трупа?» – спросил Доззо. «Да, так и есть. Как был создан такой святой инструмент, как черный пустоцвет? Это самый важный вопрос. Обычные инструменты представляют собой камни, письмена, барьеры, метки или цветы. Райна умер, не успев рассказать всего. Жаль. Я должен был поверить Ролонии-сан, это моя ошибка. Я тоже видел надпись. Тебя не в чем винить. Даже я не сразу ей поверил», — ответил Адлет, взглянув на мордочку Кьёма. Дозу не смотрел на Адлета с подозрением, да и вряд ли он что-то скрывал. «История достоверна?» — спросила Фреми. «Это вряд ли Игрет Гуниэнья. Мы ведь нашли его случайно. Если это была уловка, информацию было бы легко найти, Нья», — Ролония сказала. «И он не выглядел как приспешник Дгунея». «Ясно», — ответила Фреми без эмоций. «Но есть шанс, что сам солдат получил ложную информацию. Дгуней врал не только мне, но и другим Кьёма, чтобы никто не знал его настоящие намерения. Потому он мог услышать ложь». «Вполне возможно, не», — сказал Ханс. Адлет тоже не отрицал такую возможность. «А откуда он это узнал? Он не рассказал? Он умер раньше. Если бы мы нашли его раньше, он бы смог рассказать нам больше, не». «Жаль. Очень жаль». Фреми задумчиво отвела взгляд. Она казалась по-настоящему расстроенной тем, что они ничего толком не узнали. Она была холодной, но и у нее были заметные эмоции. «Но с этой информацией мы даже действовать не можем, потому все равно придется идти в храм судьбы», — сказал Дозу. «Как и ожидалось, поспешим», — сказала Фреми. Она действовала привычно, выглядела отчаявшись найти еще хоть что-то о черном пустоцвете. «Бабуля, ты явно не с нами», — вдруг сказала Чама. Мора была отвлечена, словно использовала второе зрение. «Бабуля, ты ведь можешь использовать технику поиска святых инструментов? Она может найти черный пустоцвет». «Верно. Простите. Попробуем». Мора в спешке произнесла заклинание, ее глаза засветились, и таким взглядом она разглядывала товарищей окрестности, смотрела повсюду. «Похоже, если черный пустоцвет не рядом с героями, его способности не проявляются. Потому он может принадлежать седьмому, да?» — сказала нашитание. Чама прервала ее. «А если седьмой подберется близко к Чаме и другим? Если у него с собой черный пустоцвет, и у нас вдруг исчезнут метки, то все умрут. Кроме меня», — добавила Фреми. Адлет заметил, что Чама побледнела. «Ты в порядке, Чама?» «Чама боится. Если враг атакует Чама, то он проиграет. Но камень в желудке Джума Чама или святой инструмент, что может убирать метки, Чама ничего не сможет поделать с этим». «Успокойся, Чама». «Чама, спокойно. Спокойно», — сказала Чама, хлопая себя снова и снова по щекам. Она все еще боялась. «Бабуля, как там поиски? Еще не нашла черный пустоцвет?» «Следов святого инструмента только на восьмой метке. Других следов нет ни на дороге, ни в округе». «Значит, черного пустоцвета здесь нет? Хорошо, Чама в порядке», — сказала она, склонив голову. Заговорил Адлет. «Конечно, ты не сможешь найти инструмент, что не использовался». «Верно. Я могу найти лишь след использования. Я могу увидеть места, где святой инструмент использовался раньше». «Может, когда о черном пустоцвете узнали, его перестали использовать?» — спросила Чама. «Может, Гуней знает о существовании техники, что находит святой инструмент? Он мог это учесть», — сказал Дозу. «Вряд ли величайшее оружие от Гунея можно заметить одной техникой», — подумал Адлет и спросил. «Мора, можно ли как-то скрыть следы святого инструмента?» «Не знаю точно. В прошлом преступники пытались так сделать, многим это удалось. Но если даже не знать об облике черного пустоцвета...» Мора вздохнула. Адлет вспомнил вчерашние события. Когда Адлет искал Голдофа, Мора передала ему способность искать святые инструменты. Он смотрел тогда на Фреми и не видел ничего необычного. «Значит, Фреми не черный пустоцвет? Или она не использовала способность? Или мы не видим ее способность?» У него не было ответов на вопросы. «Мора-сан, прошу, продолжай дальше использовать технику поиска. Я не знаю, поможет ли это, но это все-таки может защитить нас от силы черного пустоцвета», — сказал Дозу. «Верно. Несложно будет использовать второе зрение и искать. Предоставьте это мне», — согласилась Мора и побежала дальше. «Ролония», — сказала Фреми с добрыми нотками в холодном голосе. «Хорошо поработала. Спасибо. Если бы не ты, мы бы ничего не узнали». «Верно. Рада, что ты так думаешь», — ответила Ролония с неловкой улыбкой. «Если бы Фрейми знала, что она черный пустоцвет», — подумал Адлет. «Говорила бы она так». Они не знали главного, и она должна была радоваться этому. Но Фрейми была такой же, как обычно. «Значит, она не знает, что она седьмая». Так казалось Адлету. «Сзади приближается около 30 кьёма», — предупредила Мора. «У горы тоже есть в засаде кьёма». Адлет цокнул языком. Какое-то время враги не нападали, но они, похоже, готовились атаковать героев. «Нам не нужен план, не. Просто расправимся с ними», — сказал Ханс и развернулся, чтобы сражаться с кьёма. Остальные последовали за ним.